Хоу что-то прокричал и спрыгнул на мостик гарпунера. И только когда он почти добежал до гарпунной пушки, до меня дошло, что он сказал: «Блант!» Я тут же узнал эти обводы корпуса военного корабля, этот острый нос. Это был корвет. Теперь уже можно было различить его название белым по черному фону. «Тауэр-3». «Все наверх!» — закричал я и дал сигнал застопорить машину. Взглянув на нос, я увидел, как Хоу разворачивает гарпунную пушку навстречу приближающемуся судну. На мостике корвета в одиночестве стоял человек в блестящем дождевике и черной зюйдвестке. Его сгорбленная над штурвалом фигура напоминала всадника, пускающего лошадь вскачь. Это был Эрик Блант. Дальше все произошло одновременно. С носа раздался оглушительный грохот. Это выстрелил Хоу. Гарпун описал широкую дугу и, скользнув над плечом Бланда, исчез где-то за мостиком. И в тот же миг на мостик влетел человек, оттолкнул Бланда и круто повернул штурвал. Нос пошел в сторону. Судно накренилось. Сквозь шум ветра громко и отчетливо прозвенел машинный телеграф, но было слишком поздно. Тауэр-3 как бы повис над нами. Помню, как под ударом, словно лист жести, прогнулся наш фальшборт. Помню визг терзаемого металла. Корвет врезался в наше судно чуть позади машинного отделения, раздавив на левом борту шлюпку и пропахав плиты палубного настила. Сильный удар, затем ужасный скрежет разрываемого металла. Люди плашмя попадали на палубу. Меня так резко кинуло в сторону, на деревянную стенку мостика, что начисто перехватило дыхание. Потом вдруг все стихло. Только выл ветер и гремела канонада. Я глотнул воздух, и от боли в боку у меня перехватило дыхание. Все вокруг меня постепенно возвращалось к жизни. Отброшенная в угол мостика, поднималась Герда, пошатываясь. Вставали люди на кормовой части палубы. Там, в скрученной стальной обшивке, торчал нос корвета. На мостике Тауэра-3 кто-то двигался. Судя по всему, тот человек, который пытался овладеть штурвалом. Ветер доносил до меня гневный голос Бланда. Когда тот, другой, уходил с мостика, Бланд обернулся, зубы его были злобно оскалены. Я закричал ему, чтобы он не давал заднего хода. Он услышал, потому что поднял руку, прощаясь, и до меня донесся звонок машинного телеграфа. Тут я все понял. Гулко заработал двигатель корвета. Тауэр-3 попятился, и вместе с ним медленно поворачивалась и корма нашего китобойца. Затем с диким скрежетом нос корвета освободился из тисков нашей кормы. С оружейной площадки пронзительно кричал Хоу, чтобы они остановились. Из воды появился гарпунный линь, медленно освобождаясь от петли в слабине, и стал также медленно натягиваться. И как только он натянулся, откуда-то из глубины корвета донесся тупой, приглушенный звук взрыва. Я увидел, как корвет остановился, и Блант с потемневшим от ярости лицом повернулся на этот звук. Даже из беглого осмотра судно стало ясно, что на плаву нам долго не продержаться. Двери кормовой переборки были повреждены, и в машинное отделение заливалась вода. Жилые и служебные помещения на корме приняли на себя основную тяжесть удара. Радаль был мертв. Один матрос был пришпилен к своей койке с зазубренным куском металла. Двое были ранены. Одному сломало руку, другому ребра. Радио погибло. В корпусе была огромная пробоина с рваными краями футов 8 в ширину и столько же в высоту, от палубы до киля. Я взбежал на мостик и через мегафон откликнул «Тауэр-3». Судно дрейфовало ярдах в 20 от нас, нос его был слегка помят, и из люков машинного отделения выходил пар вперемешку с дымом. На бак выбежал человек. — Можете подойти к борту и снять нас? — крикнул я. — Ней-ней, — покачал он головой, — у нас повреждена машина, и в машинном отделении пожар. — Вы должны нас снять! — крикнул я. — Мы поможем вам потушить пожар! Человек заколебался, и в этот момент из средней части судна наружу вырвался огромный язык пламени. Раздался мощный рев пара, и все судно окутало белым облаком. Затем пар почернел и повалил густыми клубами. Внутри судна вспыхнуло горючее. — Нам нужно начинать выгружаться! — раздался голос Герды. К счастью, шлюпка справа по борту оказалась целой. — Спустить шлюпку и приступить к погрузке! — приказал я. С первой шлюпкой я посадил Герду, чтобы она подыскала подходящую площадку. Я остался на судне подготовить к отправке как можно больше необходимых припасов. Времени у нас оставалось немного. Кормовая часть палубы уже была почти вровень с водой. Судно уйдет под воду, и уже не вернешься за тем, что было забыто. Шлюпка курсировала несколько раз, с судна было снято все возможное. Перед последним рейсом на судне оставалось 7 человек. Я перешел на левый борт и взглянул на Тауэр-3. Перед моими глазами предстало поразительное зрелище. Корвет был окутан облаком черного дыма, кроме носовой части, но за мостиком царил настоящий ад. И языки пламени доставали вершину труб. Люди стаскивали имущество на ледовое поле позади судна. На фоне белого льда, в серой пелене дождя и мокрого снега, они казались крошечными и беззащитными. — Я взяла аварийный радиоприемник, — сказала Герда. Отец говорил, что по нему хорошо слышно, хотя и нельзя передавать. — Интересно, удалось ли Тауэру-3 послать сообщение? — сказал я. — Узнаем, когда встретимся на льду. Она пожала плечами. — Думаю, успеют. Их радио под мостиком, а там еще нет огня. Наш китобоец угрожающе колыхнулся. Я взглянул на корму. Ее уже захлестывало водой. — Скорее бросайте все в шлюпку, — скомандовал я. — И сами туда быстро. Времени у нас нет. Шлюпка скользнула вдоль по борту. Китобоец начал тонуть. Герда перевалилась через поручни, я за ней, бросив радио на чьи-то колени. — Гребите, что есть мочи! — крикнул я. Весла прогнулись от усилия гребцов. Немного отплыв, мы увидели, как Валь-4 задрожал. Его качающаяся дымовая труба освободилась от креплений и с грохотом рухнула вниз. Маленькое судно стало медленно уходить кормою под воду, и по мере погружения нос задирался все выше и выше, и на нем беспомощно раскачивалась гарпунная пушка. В ледяной воде закружились черные воронки, но скоро все успокоилось, будто никакого судна никогда не было в помине. Я взглянул на Герду и увидел, что она плачет. Китобоец был ее домом. Я хотел утешить ее, но увидел, что Хоу сжимает ей плечо, в глазах его такая боль, будто он ощущает такую же горечь потери. Шлюпка коснулась льда, с хрустом сминая его тонкую кромку, и мы сразу провалились по щиколотку в мягкую шугу полушерстяного льда. Что с нашими запасами, — подумал я. Все вещи были свалены в кучу. Льдина мягко покачивалась, когда под нею пробегала зыбь и своими краями терлась о края других льдин. Немного севернее нас лед был потолще. Увязая в шуге полурастаявшего льда, я потащился туда и, вернувшись, распорядился, чтобы все вещи перенесли на новую площадку. Затем расстелили брезент, сложили на него все продукты, остальное разместили сверху. Я приказал Коку приготовить чего-нибудь, а все остальные принялись ставить палатки. Нас было 14 человек, причем двое раненых. Едва поставили первую палатку, как мы с Гердой занялись сначала сломанной рукой Якобсена, а затем ребрами Грига. Только кончили перевязывать Грига, тут же Макфи крикнул, что к нам приближается шлюпка Стауэра-3. В ней были 4 гребца, а на корме сидел здоровенный бородач с приплюснутым носом и близко посаженными глазами. — Кто это? — спросил я у Герты. — Это Ваксдаль, — ответила она. — Он стал первым помощником на Тауэре-3. Сам из Саннефьорда. Неплохой китобой, но я слышала, что у него неважный характер. И впрямь по виду этот человек не располагал к себе. — Интересно, что за историю сочинил Блант? — произнес Хоу. — Впервые за все время один из нас заговорил о причине нашего бедственного положения. — Вы, капитан Крейг? — подбежав ко мне, спросил Ваксдаль, задыхаясь от ярости. — Да. Что вам угодно? — Это по вашему приказу был выпущен гарпун? — Нет, — ответил я. Гарпун взорвался у нас в машинном отделении. Вот из-за чего возник пожар, вот из-за чего мы попали в эту проклятую кутерьму. Его глазки остановились на Хоу. — Это ты выстрелил гарпуном? Пригнув голову, Ваксдаль двинулся на Хоу. — Подождите, — вмешался я. Но Герда опередила меня и встала перед китобоем. — А что мы, по-твоему, должны были делать, дубина ты этакая? Глаза ее пылали гневом. — Тебе бы хотелось, чтобы мы тихо сидели и ждали, когда нас прикончат? Иди-ка ты обратно к своему Эрику Бланду и спроси его, почему он нас протаранил. Ваксдаль остановился. — Это случайность, — сказал он и протянул руку, чтобы отстранить Герду. — Не смей поднимать на меня руку, Ваксдаль, — сказала она с вызовом. — И слушай-ка, что я тебе скажу. Это не было случайностью. Блант хотел нас протаранить. На нашем судне есть люди, которых ему надо уничтожить, если он не хочет быть повешенным за убийство Бернта Нардаля. Почему, по-твоему, он привел сюда Тауэр-3, когда ему было приказано оставаться на своем месте? «Кто сказал, что мы должны оставаться на старом месте?» — спросил Ваксдаль. И что это за разговоры насчет убийства? Нардаль покончил самоубийством. — Это было убийство, — отпарировала Герда. — И капитан Эйде приказал вам оставаться на месте. Вы что, не слышали радио? Спросите своего радиста. Он пострадал от огня, когда передавал сигнал бедствия. — Ну так кто-нибудь должен был слышать радио? Оно какое-то время было не в порядке. Так, теперь подумай, был ли Блант около радио, когда оно вышло из строя? Да, но... Ваксдаль выглядел удивленным. А когда радио заработало снова, — прервала его девушка, — спорю, что не раньше, чем Блант спустился в радиорубку. Внезапно она шагнула к Ваксдалю. Блант был один на капитанском мостике, когда нас таранили. Когда случилась авария, он был один. Скажи мне только это. — Один? — Тогда возвращайся и спроси его, почему он в этот момент отослал рулевого. И смотри, не нарывайся на скандал со своими людьми. Они ведь из Тенсберга. И если ты не наведешь справок, то наведут они. Ваксдаль повернулся. — Одну минуту, — сказал я. — Рацию вы успели выгрузить? Он отрицательно покачал головой. Все уничтожил пожар, но мы послали СОС. — С нашими координатами? — Я. — И он был принят? — Я. — Еще один вопрос, — сказал я, когда он снова поворачивался. — Блант все еще на Тауэре-3? — Ней. Судно в огне, все люди на льду. Капитан Блант очень расстроен, он чувствует себя ответственным за эту случайность. — Случайность? — завопил Хоу. — Это была не случайность. Он же таранил нас. Отвези меня к Бланду. Я говорил, что убью его, и видит Бог, я это сделаю. — Мне кажется, вы уже сделали достаточно, — сказал Ваксдаль. — Достаточно? Неужели ты не понимаешь, что сделал Блант? Он погубил нас всех. Нам никогда не выбраться живыми из этого льда.